Если нет, тогда умрет. Беги. Ян Лин голосовым сообщением предупредил Ло Чэня, чтобы посоветовать ему не задумываться о тривиальных вещах. Единственная возможность для него сейчас – побег. Если он сможет выжить за последний вдох, тогда спасется. Что касается всего остального, ему лень было размусоливать парню. В этот миг в голове Ло Чэня осталась одна единственная мысль – выжить. Только, сможет ли он выжить? Развернувшись, он приготовился сбежать с поля боя. Вспых. Стремительный фиолетовый силуэт появился возле него, как призрак, пугая его своим появлением. Нет. Глядя на Дуань Лин теня перед своими глазами, лицо Ло Чэня резко изменилось. Громко воскликнув, он махнул своим мечом в сторону парня, желая отбиться. Свист. Раздался четкий свист меча. В следующий момент все наблюдатели отчетливо увидели, как на горле Ло Чэня возник четкий след разреза, а следом хлынула кровь, окрашивая одеяние Ло Чэня в темный багровый цвет. Сам Ло Чэнь прищурился, пытаясь на издыхании достать мечом до Дуань Лин теня. Вот только силы покинули его, и он постепенно наклонился вперед. Ло Чэнь упал вниз, стремительно приближаясь к земле. Глоть. Сцена смерти. Группа учеников сглотнула, но следом уставилась на молодого паренька в фиолетовых одеяниях, плавно парящего в воздухе. Неизвестно когда, но в его руках оказался тонкий фиолетовый клинок, и то свистящее рассечение меча происходило явно именно от этого оружия. Искусство рассечения мечом. Именно данным мечом Дуань Лин Тянь прикончил Ло Чэня. Его навык не принадлежал к числу техник высокого уровня, но оказался чрезвычайно стремительным. С текущей силой Дуань Лин Тяня он воспользовался своим фирменным навыком, но никто за ним даже уследить не сумел. По крайней мере, среди присутствующих его атаку смогли разглядеть только Ян Лин и Кэч Жэн. Даже Хуан Данью, эксперт пятого уровня стадии толкования пустоты, не сумел уследить за его атакой. Следом Дуань Лин Тянь спрятал свой фиолетовый меч в кольце, а в тот же момент примерно 160 силуэтов древних рогатых драконов рассеялись в небе над его головой. Меч Дуань Лин Тяня просто невероятно быстрый. Да, от начала до конца мы расслышали лишь свист черт, пока мы искази причину, Ло Чэнь уже погиб. Но все-таки, Ло Чэнь уже изначально был ранен. В противном случае, Дуань Лин Тянь явно не смог настигнуть его так быстро. Если уж поговорить о травмах, почему того он увернулся, а затем решил встать прямо напротив Ло Чэня. Самое странное в другом. Почему после удара, когда он посмотрел на Дуань Лин Тяня, то задал вопрос, почему тот еще жив? Видимо, у него случился припадок от волнения, поэтому с его зрением что-то случилось. Иначе я просто не могу объяснить ход его мыслей. Ученики Пика Древа начали обсуждать увиденное, но вот только битва оставила им после себя множество вопросов. Ха-ха, Дуань Лин Тянь, поразительно. Когда Дуань Лин Тянь вернулся обратно, Хуан Данью засмеялся и показал ему большой палец вверх. Ло Чэнь просто глуп. Я позволил ему выбрать себе в противнике монстра. Дуань Лин Тянь в ответ сказал следующее. Ты изначально целился в него. Если ты боишься, тогда просто убей. Я просто хотел, чтобы он прожил два лишних вдоха. Неподалеку от них Ян Лин и Кэч Жэн тяжко вздохнули. Они вздохнули, естественно, не из-за смерти Ло Чэня, а потому, что один из старейшин потерял свою культивацию. Он основа силы их пика древа, существо шестого уровня стадии трансформации пустоты. И такая потеря сильно скажется на общей силе пика древа. Глава 880. Неблагодарный ублюдок Ху Фэй. Несмотря ни на что, день подошел к концу. Тем не менее, новость о исчезновении культивации одного из старейшин пика древа разлетелась как пожар по пику, достигнув даже ушей других четырех пиков. В течение некоторого времени, почти все лидеры пиков узнали, что старейшина лишился культивации по вине двух новых учеников. Вот почему Дуань Лин Тянь и Хуан Данью стали знамениты. Пик земли. Вершина горы скрывалась в облаках, поэтому издалека почти ничего нельзя было рассмотреть. Если сравнить высоту, то пик земли словно король взирал на своих подчиненных. На склоне холма со стороны вершины располагалась обширная площадка. Величественный дворец на площади занимал приличную территорию. В данном дворце как раз и находился зал совещания пика, поэтому его руководство часто обсуждало здесь важные вопросы. Мастер пика, уставший старик, показался в зале совещаний. Он уважительно поклонился толстому мужчине средних лет, что восседал на кресле главы. Толстый мужчина средних тел носил землянисто-желтоватое одеяние. Рост мужчины составлял не более 1,5 метра. Старейшина Тан, почему ты вернулся? Тем толстячком оказался глава пика земли, Тяньгу. Из-за жира его глаз и так почти не было видно, поэтому когда он прищурился, то оба глаза образовали ровную щель. Тем стариком, что только появился в зале, оказался Тан Линь, поспешивший вернуться из города-поселения. Именно он отвечал за дела того города. «Мастер Пика, я вернулся ради важного отчета», — уважительно ответил Тан Линь. «Это касается возвращения Ян Лина и тех двух молодых экспертов, которых они рекрутировали», — равнодушно спросил Тянь Гу. «Мастер Пика, вы уже все знаете», — Тан Линь был удивлен, поэтому далее заговорил неуверенно. «Но мастер Пика, вы упомянули двух молодых экспертов, по моим знаниям, Пик Древа рекрутировал только одного выдающегося эксперта. Твоя информация устарела», — покачал головой Тянь Гу. «Новые сведения я получил лишь полчаса назад, что двое новичков из Пика Древа сразу после приезда устроили громкий переполох». Тянь Линь недоуменно переспросил. «Они убили ученика Пика Древа, обладающего силой наравне с Чэнь Вэем. Того ученика, кажется, привел с собой Хэган», — ответил Тянь Гу. Тан Линь моментально застыл, когда услышал новости. Даже если он слышал, что Пик Древа рекрутировал молодого эксперта, способного расправиться с Чэнь Вэем, но он никогда бы не подумал, что он сможет вызвать переполох на Пике Древа. Что более важное, он убил человека, которого привел с собой Хэган. Хэган являлся сущностью шестого уровня стадии трансформации пустоты, как собственно и он, а также статус Хэгана на Пике Древа не уступал его статусу на Пике Земли. «Хэган ведь не оставил данное событие без внимания, верно?» — решил спросил Тан Линь. Ведь он очень хорошо знал о взрывном характере Хэгана. «Хэган?» — Тянь Гу холодно рассмеялся. «Ну конечно, он не собирался их отпускать. Вот только итоговый результат без сомнения превзойдет твои ожидания». Ян Лин и Кэч Жен встали на его защиту. Стоило ему услышать ответ Тянь Гу, Тан Линь смутно догадался, что те двое молодых экспертов, которых привели с собой Ян Лин и Кэч Жен, явно не могли выстоять против Хэгана. Это не они вступились за тех двух молодых. Когда Хэган собирался убить одного из них, все ученики Пика Древа встали на их защиту, не позволив Хэгану навредить им. Договорив до сего места, Тянь Гу вздохнул. Даже если Пик Древа ослаб, до единства их учеников Пика Земли еще только мечтать. Когда он сперва услышал новости, то подумал, будто Тянь Гу поразился силе тех двух экспертов, но, видимо, его поразило единство учеников Пика Древа. Если дома объединятся в крепость, что ей сумеют сделать остальные? Ша-ша-ша-ша. Тан Линь задержал дыхание. Никогда бы не подумал, что те двое молодых экспертов обладают такой харизмой. Кажется, они станут новой надеждой для Пика Древа. Договорив до конца, в его глазах вспыхнули холодные огоньки. Как представитель Пика Земли, естественно, он даже не желал возвращения величия Пика Древа. Стоит такому случиться, и на дне пиков окажется их Пик Земли. 20 лет назад Пик Древа сверкал как солнце на небосводе, а их Пик Земли занимал днище силы. Учитывая их силы, они и правда обладают квалификацией нести надежду для Пика Древа. Но после проблем, вызванных Хэганом, они высказали желание покинуть Пик Древа. Продолжил Тянь Гу. Тан Линь сперва опешил, а затем обрадовался. «Мастер Пика, мы все еще можем их к себе заманить. Не думал, что своей выходкой Хэган поможет нам. Позволь мне закончить». Тянь Гу выглядел слегка недовольным от поведения Тан Лина, поэтому продолжил свой рассказ только тогда, когда Тан Линь закрыл свой рот от смущения. В критический момент Ян Лин и Кэч Жен наконец-то появились. Впоследствии Тянь Гу рассказал Тан Линю всю полученную им ранее информацию. Также он поведал, что старейшина Пика Древа Хэган искалечил свою культивацию, а также о смерти его личного ученика, Ло Чэня. «Что, Хэган действительно согласился с их требованиями и искалечил себя?» – прищурился Тан Линь, но внутри себя его сотряс шок. Хэган являлся сущностью шестого уровня стадии трансформации пустоты, но искалечил старания всей своей жизни из-за эгоистичных желаний двух молокососов. На его взгляд, Хэган поступил по-настоящему глупо, но невольно он проникся восхищением перед решимостью Хэгана. Ради неизвестного будущего Пика Древа и ради ответственности за свои поступки, он искалечил свое культивирование. Хэган достоин уважения. Я никогда особо не обращал внимания на Хэгана, а также не думал, что он настолько далеко зайдет, чтобы отличить правое от неправого. Даже Тянь Гу, мастер Пика Земли, выразил восхищение перед поступком Хэгана. Раз Хэган так поступил, Дуань Лин Тянь и Хуан Данью точно не присоединятся к Пику Земли. Какая жалость! Тан Линь четко понимал, что раз Пик Древа выполнил их условия, то молодые люди теперь не покинут пик древа и не присоединятся к других силам. Не упоминая даже самого желания Дуань Лин Тяня и Хуан Данью покинуть пик древа, теперь даже сам пик древа не позволит им так поступить. Неудивительно, если даже мастер пика древа лично вмешается. Даже если пик древа ослаб, но ослабло только их младшее поколение. Среди членов старшего поколения, эксперты пика древа уступают лишь экспертам пика номер один в секте пяти элементов, пику золота. 20 лет назад, мастер пика древа являлся вторым по силе экспертом в их секте, уступая лишь мастеру секты. Но даже если он впоследствии пострадал от травмы, но независимо от ее степени, он наверняка уже восстановился спустя столько лет. В течение последних нескольких лет они вместе с пиком воды и пиком огня смели вытягивать учеников пика древа лишь по той причине, что мастер пика древа не показывался и не вмешивался. Вот только на этот раз дело касается не мелких пакостей, а повреждения культивации одного из старейшин пика древа. Стоит только Дуань Лин Тяню и Хуан Данью взять свои слова назад, тогда мастер пика древа точно прикончит их при первой же возможности. А уж в подобном исходе Тан Линь совершенно не сомневался. В целом я вернулся, чтобы уведомить мастера пика о молодом эксперте пика древа. Вот только не думал, что пику древа удалось рекрутировать еще одного выдающегося молодого эксперта. Да еще и они оба вызвали такой переполох. Вздохнул Тан Линь. Видимо, я пришел зря. Не зря. Раз ты вернулся, тогда останься и займись той малышней. Битва пяти пиков начнется через несколько дней. В глазах Тянь Гу вспыхнули холодные огоньки. Возвышение пика древа уже добиться. Но я полагаю, что никто среди пика земли не захочет увидеть себя на последней строчке рейтинга. Кроме того, от ранга по итогам соревнования зависит квота в то место. Она имеет чрезвычайное значение для нашего пика земли. А теперь уже в глазах Тянь Гу вспыхнули эмоции дикого желания. Тан Линь глубоко кивнул, так как ясно понимал, какое значение представляет то место для секты пяти элементов и пика земли. Пик огня, платформа у подножия горы. Трое учеников весело общались друг с другом. Вы уже слышали о инциденте внутри пика древа? Вдруг выражение одного из учеников стало серьезным, когда он затронул важную тему. Я слышал о нем. Никогда бы не подумал, что пику древа удастся отыскать двух настолько выдающихся молодых экспертов. Ради сохранения их преданности, старейшина Хэган, эксперт шестого уровня стадии трансформации пустоты, искалечил свою культивацию. Решимость пика древа и правда поражает. Кстати говоря, тех двух привели с собой старейшина Ян Лин и старейшина Кэчжэн. Старейшина Ян Лин, прошлый мастер Ху Фэя, второй по силе эксперт пика древа, верно. И кстати, когда Ху Фэй присоединился к нашему пику огня усилиями мастера пика 10 лет назад, старейшина Ян Лин отсек собственную руку в порыве ярости, а затем покинул секту. Не думал, что он решит вернуться. Правда, даже если Ху Фэй предал его, зачем ему отрывать себе же руку? Просто тебе неизвестна вся история. По совпадению, когда старейшина Ян Лин встретил Ху Фэя, парень оказался сиротой и преследовался стаей волков. Именно старейшина Ян Лин спас ему жизнь. Да и к тому же старейшина Ян Лин сам привел его в секту пяти элементов и вырастил из него гения. Я тоже слышал нечто подобное. Он отрубил себе конкретно ту руку, которой спас и привел в секту Ху Фэя. Он явно не полагал, что спасет жизнь такому ублюдку. Трое учеников обсуждали между собой тему предательства Ху Фэя с особым омерзением. Неужели вы трое не знаете, что обсуждение человека за его спиной не очень вежливо? Вдруг за их спинами послышался ледяной голос, и буквально через мгновение перед тремя учениками предстал молодой человек, облаченный в красные одеяния. Глава 881. Фрукт духовного происхождения. Молодой человек носил огненно-красную мантию. Красивое, но дьявольское лицо. Его глаза выглядели темными и глубокими, но в то же время излучали очарование. Он появился из воздуха, как призрак. Одного его предложения хватило, чтобы лица трех учеников пика огня обесветились, как будто они столкнулись со своим заклятым врагом. Старший Ху, Ха-Ху Фей, один из учеников выражал полнейший ужас. Видимо, действительно правда, что никто не должен оскорблять этого человека за его спиной. Минуту назад он поносил Ху Фэя за то, что тот был неблагодарным ублюдком, а в следующий момент перед ним внезапно появился сам Ху Фэй, старший брат Ху Фэй. Два других ученика пика огня прилично занервничали, отчего опустили головы. Они не смели смотреть Ху Фэю в глаза вообще. Хэймэф. Ху Фэй холодно фыркнул. Холодный блеск мелькнул в его глубоких глазах. Без всякого предупреждения он направился к ним. Вдруг массивная первородная энергия спустилась с неба. На полпути она превратилась в огромное пламя, которое затмило все небо. Оно напоминало огненного зверя. Устремившись к трем ученикам пика огня, старший Ху Фэй, пощади наши жизни, пожалуйста. Нет, ученики никак не представляли, что Ху Фэй предпримет настолько решительные действия против них, пока они рассказывали правду за его спиной. Они полностью отчаялись, без всякого шанса убежать. В мгновение ока все трое были поглощены пламенем. Превратившись в пепел, они исчезли из этого мира. Неподалеку мимо места происшествия проходило несколько учеников. Увидев случившееся, их сразу охватил ужас. Хаэм, Ху Фэй заметил несколько учеников пика огня. Он нахмурился, а в его глазах можно было увидеть леденящую жажду убийства. Старший Ху Фэй, старший Ху Фэй, мы ничего не видели. Ученики пика огня заикались, опасаясь за свои жизни. Принесите клятву. Ху Фэй свирепо посмотрел на них, его голос был холоден как лед. Услышав его, ученики облегченно вздохнули. Они рассекли себе пальцы, добиваясь выхода крови. Капельки взлетели к небу, а дальше каждый из них поклялся жизнью. Звучало примерно так: они никогда и никому не расскажут о том, что видели сегодня. В противном случае они будут жестоко наказаны. Серия громов прогремела в небе. Небесное бедствие услышало и приняло их клятвы. Ху Фэй, прямой ученик мастера пика огня. Даже если предположить, что мастер пика огня узнает, что он убил кого-то, то все равно ничего ему не сделает. Однако проблема заключалась в том, что пик огня входил в число одного из пяти пиков секты пяти элементов. Выше его по статусу стоял мастер пика золота, сильнейшего пика их секты. Если сегодняшний инцидент распространится только на пике огня, то ничего не случится с Ху Фэем. Однако, как только история станет известна общественности, даже его наставник не сможет ему помочь. В секте пяти элементов существовало правило. Всем ученикам секты пяти элементов воспрещалось калечить или убивать друг друга по своему желанию. В противном случае их ждет наказание независимо от положения или статуса. Хаймэф. Ху Фэй холодно фыркнул, окинув взглядом нескольких учеников, которые принесли клятву девяти небесным бедствиям. После он исчез без следа, словно его здесь никогда и не было. После ухода Ху Фэя, несколько учеников пика огня глубоко вздохнули и обменялись взглядами друг с другом. Каждый из них радовался внутри себя. Они радовались тому, что могут дожить до следующего дня. Пик древа. Трое молодых людей собрались и болтали друг с другом на балконе верхнего этажа трехэтажного павильона. По этой причине старейшина Ян покалечил свою руку и покинул секту, а после отправился в город-поселение. Я полагаю, что так он хотел по-тихому успокоиться. Вздохнул Чэнь Вэй. В этот момент он отвечал на вопросы Дуань Лин Тяня и Хуан Данью. После того, как Дуань Лин Тянь и Хуан Данью узнали, что Ян Лин занимал вторую строчку в рейтинге силы пика древа, они оба чрезвычайно удивились, поэтому решили узнать историю его отсутствующей руки. Они, наконец, нашли ответы на свои вопросы в словах Чэнь Вэя. К их удивлению, Ян Лин фактически отрезал руку себе сам, а причина заключалась в том, что ученик, к которому он относился, как к собственному сыну, предал его и стал личным учеником мастера пика огня. Ху Фэй, лица Дуань Лин Тяня и Хуан Данью мгновенно потемнели. Хотя они не были друзьями или родственниками Ян Лину, но они не могли подавить чувство гнева, которое переполнило их сердца, когда они узнали историю между ним и Ху Фэем. Ян Лин оказался человеком, который спас жизнь Ху Фэю. Ян Лин оказался человеком, который научил Ху Фэя всей его культивации. Тем не менее, то посмотрел вниз на пик древа, который не сумел восстановиться после неудачи, а впоследствии он не сумел справиться с искушением, которое ему предложил мастер пика огня, заставив того в итоге предать Ян Лина и отказаться от пика древа. Во время битвы между пятью пиками, если я наткнусь на него, то обязательно преподам ему урок, взревел Хуан Данью, махнув кулаком. Больше всего в этой жизни он ненавидел коварство и пренебрежение. Хотя дела Ху Фэя и Ян Лина его нисколько не касались, он все еще неодобрительно относился к действиям Ху Фэя, что полностью возненавидел его. Дуань Лин Тянь ничего не сказал, но холод в его глазах без сомнений показывал, что он разделял те же мысли, что и Хуан Данью. Ху Фэй перешел границу. Данью, не стоит недооценивать его. Я слышал, что он уже достиг шестого уровня стадии толкования пустоты и уже понял промежуточную концепцию огня седьмого уровня. Именно по причине наличия врожденного таланта, мастер пик огня был готов любой ценой забрать его у старейшины Ян, предупредил их Чэнь Вэй. Если бы не огромная цена, которую заплатил мастер пик огня, как мог Ху Фэй внезапно предать его? Хэймэф, я совсем не боюсь его, если он не воспользуется духовным оружием и сразится со мной на земле, фыркнул в ответ Хуан Данью. Хотя он сам достиг лишь пятого уровня стадии толкования пустоты, но он постиг концепцию земли. Как только он начнет ею воздействовать на землю, то мог заимствовать энергию земли, эквивалентную силу 30 древним рогатым драконам. Таким образом, во всю мощь он мог атаковать силой 160 древних рогатых драконов. А если Ху Фэй не воспользуется духовным оружием, то его сила тоже сопоставит 160 древних рогатых драконов. Вот почему Хуан Данью осмелился на свое возмущение. Тем не менее, хотя он сам и произнес такие слова, но в своем сердце он не разделял тех же мыслей. И сей факт можно было заметить по его глазах. Сражение между пятью пиками, я должен вернуться к культивации. Прошу, давай потренируемся, хорошо, может вы двое и обладаете довольно мощной силой, но на других четырех пиках есть достаточно много учеников, что сильнее меня, сказал Чэнь Вэй обоим парням с легкой тревогой. Они оба кивнули. После того, как Чэнь Вэй ушел, Дуань Лин Тянь и Хуан Данью разделились и вернулись в свои комнаты для культивации. Вернувшись в свою комнату, Дуань Лин Тянь сел на кровать в позу лотоса. В одной руке он держал фрагмент концепции молнии, а в другой фрагмент концепции ветра. Во время культивации он постигал одновременно два вида концепций. Священная техника девяти боевых драконов. Форма дракона меча. Если эксперты девятого уровня стадии трансформации пустоты обнаружат, что Дуань Лин Тянь мог постичь две совершенно разные концепции одновременно, используя два совершенно разных фрагмента, то скорее всего от зависти их вырвет кровью. Практику такого калибра на самом деле необходимо не наивысшие постижения концепции, а скорее возможность постичь другой тип концепции, причем до наивысшего уровня. Только в таком случае они смогут коснуться границ возможности прорваться на ступень боевого монарха. В противном случае, они никогда в жизни не смогут достичь той стадии развития. Способностью Дуань Лин Тяня просто грезили все эксперты девятого уровня стадии трансформации пустоты. Будучи в состоянии понять две разные концепции в одно и то же время также означало, что он мог совершить шаг в стадию боевого монарха за кратчайшие сроки. По сравнению с другими обычными мастерами боевых искусств, Дуань Лин Тяню будет намного легче совершить прорыв на ступень боевого монарха. С тем же пониманием и теми же условиями, Дуань Лин Тянь мог легко постичь четыре различных продвинутых концепции девятого уровня за то же время, что и обычный эксперт девятого уровня стадии трансформации пустоты. Почти 100% экспертов девятого уровня стадии трансформации пустоты, которые сумели постичь четыре высших концепции девятого уровня, могли совершить прорыв на ступень боевого монарха и овладеть могучей боевой мощью монарха. Время беззвучно пробежало. Властная пилюля перерождения продолжала снабжать Дуань Лин Тяня первородной энергией в соответствии с техникой культивации, тем самым быстро увеличивала его объем энергии. Никто не знал, сколько времени ему потребовалось, но когда Дуань Лин Тянь достиг узкого места на пути к шестому уровню стадии толкования пустоты, его радости не было предела. Появление этого узкого места также означало, что теперь он приблизился на один шаг к прорыву на шестой уровень стадии толкования пустоты. Он с нетерпением ждал того дня, а все потому, что он очень хотел убедиться в одном предположении. Он хотел знать, повысится ли его духовная энергия до седьмого уровня стадии толкования пустоты или же синхронизируется с его культивацией. Если второе, тогда последствия от девилификации весьма существенны. Хотя Дуань Лин Тянь уже морально подготовился встретить худший исход, но все равно сильно нервничал. Он надеялся, что его духовная энергия все же совершит дальнейший прорыв. В противном случае, эффект тысячи иллюзий значительно ослабнет, чуть ли не став совершенно бесполезным. Дуань Лин Тянь. Через некоторое время он услышал голос, что звал его снаружи его комнаты. Голос старика, знакомого ему. Дуань Лин Тянь прекратил свое культивирование и открыл глаза. Когда он пришел в себя, то узнал владельца того голоса. Старейшина Ян. Дуань Лин Тянь открыл дверь и улыбнулся, глядя на однорукого старика, второго по силе эксперта пика древа, Ян Лина. На лице Ян Лина висела легкая улыбка. словно он что-то предвкушал. Неужели сражение между пятью пиками вот-вот начнется? Когда Дуань Линтянь видел Ян Лина, его сердце сжалось. Он начал строить внутри себя предположения, но вскоре он понял, что слишком много думал. «Дуань Линтянь, мастер пика попросил меня передать тебе этот фрукт. С твоим врожденным талантом, я уверен, что ты сможешь поглотить его лекарственную силу и увеличить свою культивацию до битвы пяти пиков», — произнес Ян Лин, вынимая духовный фрукт. Глава 882. Прорыв. Прорыв. Духовный фрукт пурпурно-черного цвета со слабым светом, при этом он источал ароматный запах. Запах вошел в нос Дуань Линтяня и проник в его тело, вызывая реакцию первородной энергии в каждом его меридиане. Эффект такой степени, что даже лекарственная сила пилюли перерождения начала реагировать, как будто между ними образовался какой-то резонанс, но и не полный отказ. Хотя властная лекарственная сила пилюли перерождения отталкивала первородную энергию небес и земли один, но она не отталкивала лекарственную силу духовного фрукта. Несмотря на то, что пилюля перерождения не являлась духовным фруктом, но выполняла те же самые функции. В некотором смысле, их можно посчитать семьей. Поскольку они из одной семьи, то как они могли отвергнуть друг друга? Фрукт укрепления первоначала. Дуань Линтянь, придя в себя, задержал дыхание. Он не мог скрыть выражение радости и удивления на лице. Фрукт укрепления первоначала являлся особо важным и полезным фруктом для практиков стадии толкования пустоты. Среди всех духовных фруктов для мастеров боевых искусств, лекарственная сила данного фрукта превосходила среднюю полосу. Кроме того, сам по себе он редкость. Через память боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь сразу понял особенности и детали фрукта укрепления первоначала. Даже если мастер боевых искусств, который только что прорвался через пятый уровень стадии толкования пустоты, употребит данный фрукт, то в течение короткого срока сумеет совершить прорыв на шестой уровень стадии толкования пустоты, пока полностью не впитает его силу. Глаза парня мгновенно засияли от восторга. Он был вне себя от радости. «Я всего в одном шаге от прорыва. Фрукт укрепления первоначала определенно поможет мне. Возможно, в сочетании с пилюлей перерождения, мне удастся совершить прорыв на седьмой уровень стадии толкования пустоты». Похоже, парень никогда не думал о совершении двух прорывов сразу, с пика пятого уровня стадии толкования пустоты до седьмого уровня. Сама данность всего факта настолько потрясала невероятностью, что даже он не сумел взять себя в руки за краткое время. В конце концов, разрыв между шестым и седьмым уровнем стадии толкования пустоты слишком велик, как будто между ними целая пропасть. Даже при помощи фрукта укрепления первоначала практик шестого уровня стадии толкования пустоты далеко не каждый раз сумеет успешно совершить прорыв на седьмой уровень. В лучшем случае он достигнет предела в шестом уровне стадии толкования пустоты. Иначе, зачем еще использовали термин фазы? По этой причине Дуань Линтянь не думал, что сможет немедленно совершить прорыв к стадии толкования пустоты седьмого уровня после употребления фрукта, потому что сей факт практически невозможен. Возможно, Бог действительно благословляет наш пик древа. Когда мастер пика древа выполнял поручение, ему удалось наткнуться не только на фрукт укрепления первоначала, а на целых два таких фрукта. Ян Лин улыбнулся. Сначала он планировал отдать их Чэнь Вэю и Ло Чэню, однако он решил передумать, когда появились в изданию. 2. Дуань Линтянь был совершенно ошеломлен. Само благословление, если эксперту за всю свою жизнь удалось встретить хоть один фрукт укрепления первоначала, и то даже в таком случае посчитают, что его удача теперь закончилась. Кто бы мог подумать, что мастер пика древа сумеет наложить руки на два таких фрукта. Что за бросающая вызов небесам удача. Хотя боевой император Возрождения дважды перевоплощался, в своей первой жизни ему удалось встретить только один фрукт укрепления первоначала. Но тогда он встретил его во время аукционных торгов. Можно было легко себе представить, как трудно было получить в свои руки подобный фрукт. Хорошенько покультивируй. Пик древа возлагает на тебя зданию огромные надежды во время сражения пяти пиков. Взволнованно произнес Ян Лин, а после передал фрукт парнишке. Будьте уверены, старейшина Ян, я определенно не пожалею сил на развитие. Дуань Линтянь пообещал ему, взволнованно разглядывая духовный фрукт в своих руках. Хорошо, теперь мне нужно найти данью. Продолжай культивацию. Ян Лин кивнул головой, а после покинул его. Теперь его цель заключалась в посещении первого этажа павильона, чтобы передать фрукт Хуан Данью. После ухода Ян Лина, Дуань Линтянь не тратил свое время попусту. Он немедленно закрыл дверь и сел на кровать в позу лотоса. Благодаря фрукту укрепления первоначала, я смогу прорваться к шестому уровню стадии толкования пустоты за короткий промежуток времени. Тогда-то я и узнаю состояние своей духовной энергии. Дуань Линтянь подавил волнение в своем сердце. Затем он за несколько укусов съел духовный фрукт. В одно мгновение поток холодной и горячей жидкости потек через горло по всему телу. Энергия потекла по всем меридианам его тела. Первородная энергия парня мгновенно осознала, что получила толчок. Как только она наткнулась на сверхсильную лекарственную силу пилюли перерождения, продолжила подпитку от холодно-горячей жидкости. Бам, бам, бам, бам, бам. В каждом уголке меридианов Дуань Линтяня первородная энергия и лекарственная сила пилюли перерождения наконец-то начали конфликтовать с лекарственной силой фрукта. А когда они столкнулись, то начали сливаться. В то же время, при активации двойной лекарственной силы пилюли перерождения и фрукта укрепления первоначала, первородная энергия словно превратилась в неистовую лошадь, которая безумно металась по меридианам Дуань Линтяня. Плеск. Прежде чем Дуань Линтянь смог понять, что происходит, меридианы в его теле напряглись до такой степени, что он почувствовал, будто они вот-вот лопнут. Его внутренние органы тоже получили некоторые травмы, отчего его вырвало кровью. Священная техника девяти боевых драконов, форма дракона меча. Без каких-либо колебаний, Дуань Линтянь поспешно начал активировать свою технику культивации. Он контролировал и заставлял первородную энергию в своем теле циркулировать по правильному пути. А когда вся энергия направилась по нужному пути, он уже потерял счет времени. Ему показалось, будто прошел миг, но на самом деле прошел целый день. Свист. Тираническая лечебная сила первородной энергии проносилась по меридианам, как волны после волны бушующего цунами, прорываясь через барьер шестого уровня стадии толкования пустоты. Бам! Легкий звук раздался изнутри тела Дуань Линтяня. Первородная энергия усиленно прорывалась через узкое место к шестому уровню стадии толкования пустоты. Вот только теперь само пробитие прошло так легко, словно камушек бросили в тонкое стекло. Дуань Линтянь хорошо ощущал, как первородная энергия в его теле проходит через трансформацию. Он почувствовал, словно перерождается. Шестой уровень стадии толкования пустоты. Дуань Линтянь знал, что он наконец-то совершил прорыв. Он успешно прорвался к шестому уровню стадии толкования пустоты. Увеличение уровня культивации дало ему огромную силу, которой он никогда не обладал прежде. Духовная энергия. Дуань Линтянь сразу же сосредоточил свое внимание на своей духовной энергии после прорыва. Он управлял первородной энергией в соответствии с руководством в священной технике девяти боевых драконов, следуя форме дракона меча. Он акцентировал внимание на своей духовной энергии, чтобы узнать ее состояние, и очень скоро он сумел получить ответ. Кроме того, он ясно почувствовал преобразование в своей духовной энергии. Подобно его первородной энергии, она тоже полностью претерпела трансформацию, поднявшись на совершенно новый уровень. Духовная энергия. Седьмой уровень стадии толкования пустоты. Дуань Линтянь был вне себя от счастья, когда узнал, что его духовная энергия выросла на один уровень. В этот момент он почувствовал, что весь мир в его руках. Волнение и удовлетворение исходило от всей его души и быстро разливалось по всему его телу. Это был настоящий прорыв. Наконец-то я совершил прорыв. Последствия от использования дощечки печати дьявола могли дойти до того, чтобы уравнять уровень его культивации с духовной энергией. Его база культивации соответствовала шестому уровню стадии толкования пустоты, а духовная энергия соответствовала седьмому. Дуань Линтянь просто не мог не нарадоваться. С огромным чувством облегчения, он во всю глотку хотел проорать «да». Под влиянием пилюли перерождения и лекарственной силы фрукта укрепления первоначала, его первородная энергия так и продолжала нарастать и увеличиваться. Его культивация поднималась все выше и выше. На самом нижнем этаже трехэтажного павильона Хуан Данью внезапно открыл глаза. Прорыв. Шестой уровень стадии толкования пустоты. На лице парня видна была лишь одна эмоция – экстаз. Он сжал кулаки, а его первородная энергия отреагировала воплощением феномена энергии неба и земли, а в небе начал конденсироваться воздух. Появилось 80 силуэтов древних рогатых драконов. Выглядели они как живые. Осталась еще половина лекарственной силы. Если я смогу совершить прорыв к седьмому уровню стадии толкования пустоты с одной попытки, то мне даже Хуфэя бояться не стоит, Если он решит использовать свое духовное оружие и битва будет проходить в небе, а значит я смогу отомстить за старейшину Ян. Хуан Данью глубоко вздохнул и снова закрыл глаза, продолжив культивацию. Он быстро усвоил лекарственную силу фрукта, пик золота. Это был самый сильный пик в секте пяти элементов, а также главный пик, который лично контролировался мастером секты пяти элементов. С самого основания секты пяти элементов, пик золота несменно сохранял за собой авторитет повелителя. Но разумеется, пик золота настолько силен не только из-за бесчисленных экспертов, но и из-за присутствия мастера секты пяти элементов. Основная причина заключалась в наследии молодого поколения. На пике золота собрались лучшие их представители. Широкая платформа на полпути к горе пика золота кишела людьми. Многие ученики пика золота сражались друг с другом, но сражались энергично, как дикий огонь. Оживленная атмосфера. Здесь располагалась боевая арена пика золота. Если человек является учеником пика золота, то мог всегда прийти сюда, чтобы укрепить свою культивацию. Вдалеке внезапно появилось двое человек. Как две молнии, они появились в небе над огромной платформой, паря в воздухе. Ими оказались двое молодых парней, возрастом слегка за 30. Они оба выглядели красиво и изящно. Но что больше всего бросалось в глаза, так то, что оба парня были похожи друг на друга. Если бы не одеяние и различия на одежде, никто не смог бы отличить их друг от друга с первого взгляда. Одетый в синее молодой человек парил в воздухе без выражения, и его взгляд казался холодным и равнодушным. Рядом с ним парил молодой человек, одетый в красное. Он улыбался, наблюдая за шумной деятельностью на огромной платформе с большим интересом. «Младший брат, ты только посмотри на это, наши боевые навыки как всегда могущественны, другим пиком с ними никогда не сравнится». ХМФ, в отличие от веселого и энергичного молодого человека в красном, одетый в синее не проявил никаких изменений в своем выражении лица, но при этом безразлично фыркнул, словно он пытался сказать другому человеку: «Я больше похож на твоего старшего брата, понял». Глядя на поведение одетого в синее молодого человека, одетый в красное молодой человек догадывался о его мыслях, но ему было все равно. Или можно сказать, что он давно привык к такой реакции. Как только они повзрослели, то уже перестали особо заботиться, кто из них настоящий старший брат. Они отказывались принять друг друга как старшего брата. В то же время, они не воспринимали друг друга как старшего брата. В своих сердцах они оба считали себя истинными старшими братьями. Глава 883. Планирование на будущее. Это же старший Чэнь и старший И. Громко кто-то воскликнул голос огромной платформе. Сразу все ученики пика золота на платформе, включая сражающихся, прекратили свою деятельность, чтобы посмотреть на двух молодых людей в воздухе. В их глазах сверкала лишь одна эмоция – уважение. Эти близнецы являлись фактически двумя сильнейшими людьми в молодом поколении пика золота. Они также являлись высшими экспертами пика золота. Другими словами, они оба прямые ученики мастера секты пяти элементов. Старший Чэнь, старший И, старший брат И, старший Чэнь. Все ученики пика золота на платформе поприветствовали двух молодых людей. Одетый в красное молодой человек, который был известен по именем старший, улыбнулся и махнул рукой в сторону толпы. Он выглядел очень добродушным и спокойным. Одетый в синее молодой человек, известный под именем старший Чэнь, с другой стороны стоял молча, как будто был равнодушен к окружающему. Он выглядел скромным и спокойным. Тем не менее, толпа учеников не возражала против такого поведения, как будто они уже привыкли к нему. Свист. Внезапно одетый в синее молодой человек сделал свой ход и исчез прямо на глазах учеников. Одетый в красное молодой человек нахмурился. Улыбнувшись ученикам пика золота, он немедленно погнался за ним. «Младший брат, я слышал, что два сильных молодых человека недавно присоединились к пику древа несколько дней назад. Ты слышали о них раньше?» Одетый в синее молодой человек не ответил. Тем не менее, своими глазами он дал необходимый ответ собеседнику. «Я также слышал, что старейшина пика древа был вынужден искалечить свое культивирование по требованию одного их техновичков», продолжил одетый в красное молодой человек. Одетый в синее молодой человек также не ответил. Выражение его лица говорило о том, словно весь мир ему должен. Тем не менее, одетый в красное молодой человек не собирался затыкаться или обращать внимание на поведение близнеца. Он просто продолжил говорить с ним, но при этом не проявлял признаков возмущения или недовольства. Время прошло беззвучно. Битва пяти пиком постепенно приближалась. Битва пяти пиков – традиция секты пяти элементов. Она проводится каждые 3 года, и только члены младшего поколения каждого пика имели право принять участие. По результатам соревнований каждый пик займет место из рейтинга. Чем выше рейтинг, тем больше ресурсов для культивации. Первородные камни или лекарственные пилюли на ближайшие 3 года. Чем ниже рейтинг, тем меньше ресурсов для культивации получит пик. После серии доброкачественных и порочных циклов разрыв между 5 пиками секты 5 элементов качественным образом отличался. Ситуация с пиком древа куда более печальная. Он так и не сумел оправиться после беды. Сперва они должны исправить ситуацию на соревнованиях и показать, что пик древа не слабейший, а дальше шаг за шагом они смогут восстановить былую славу. В прошлом даже сами представители пика древа понимали, каким окажется итоги битвы 5 пиков, очередное поражение. Тем не менее, после вступления 2 новых членов младшего поколения вставило несуразницу в планируемые результаты. Вот почему все остальные пики тщательно следили за ходом событий на пике древа. Всех так и раздирало любопытство. Смогут ли 2 молодых экспертов помочь пику древа восстановить былую славу? Пик древа. В 3-этажном павильоне открылась дверь помещения на верхнем этаже. Молодой человек в фиолетовых одеяниях вышел из комнаты на балкон. Он с улыбкой глядел на дрейфующие в голубом небе облака. «Похоже, я недооценил лекарственную силу пилюли перерождения». В глазах парня вспыхнуло волнение, когда он вспомнил свой прошлый опыт. Тем не менее, она и правда удивительна. Я использовал ее так долго, но оказалось, что поглотил только немного ее энергии. Оставшаяся лекарственная сила без сомнений поможет мне совершить прорыв на ступень боевого монарха. Подумал про себя Дуань Линтянь. К сожалению, мой уровень культивации пока слишком низок. Скорость развития при помощи энергии пилюли перерождения намного медленнее, нежели при поглощении духовных фруктов. Он вздохнул. Может, его скорость развития быстро росла при помощи лекарственной силы пилюли перерождения, но то количество разительно уступало тому объему энергии, что хранилось внутри духовных фруктов. А после употребления фрукта ему потребовалось всего несколько дней, чтобы полностью поглотить всю лекарственную силу плода при помощи властной энергии пилюли перерождения. Кроме того, довольно много лекарственной силы от пилюли перерождения было вытянуто источником, увеличивающим лекарственную силу фрукта, что позволило ему поглотить ее. С моим врожденным талантом, в сочетании с лекарственной силой пилюли перерождения, никто не сможет догнать меня, если не будет потреблять духовные фрукты. Конечно, Дуань Линтянь понимал, что подобное невозможно. Может, мне нужно придумать способ получить разнообразные духовные фрукты, которые помогут мне в развитии. В таком случае, духовный фрукт не только сможет помочь мне стремительно увеличить уровни культивации, но также смогут помочь вытянуть лекарственную силу пилюли перерождения, чтобы я смог поглотить ее больше и быстрее. А если у меня появится огромное количество духовных фруктов, кто тогда сможет быстрее меня развиваться на облачном континенте? Дуань Линтянь верил, что если он сможет заполучить больше духовных фруктов, то благодаря лекарственной силе пилюли перерождения, сможет превзойти молодые таланты из других сил, которые потребляли духовные фрукты чуть ли не с рождения. Как только выйду из сокровищницы боевого императора Возрождения и объединюсь с Тянью и остальными, мне стоит начать планировать свое будущее. Дуань Линтянь продолжил размышлять. Я хочу совершить прорыв к стадии трансформации пустоты в кратчайшие сроки. Затем я возьму примерную карту облачного континента и найду северную пустыню. Тогда я определю местоположение сокровищницы боевого императора Возрождения. Старший Дуань. Вдруг рядом с его ушами раздался голос, который заставил его вернуться в реальность. Дуань Линтянь не знал когда, но Есюань уже стояла возле него. Парень посмотрел на нее. Он инстинктивно выстрелил духовной энергией, поэтому сразу заметил изменения в ней. «Малышка Сюань, ты прорвалась к 9-му уровню стадии зарождения души». Дуань Линтянь был поражен. Всего месяц назад Есюань только что совершила прорыв к 8-му уровню стадии зарождения души. Однако, теперь она совершила еще один прорыв. Есюань усмехнулась в ответ. «Старший Дуань, именно благодаря тебе я смогла прорваться так быстро. Если бы ты не помог мне убрать нечистоты, я не смогла бы обладать таким невероятным врожденным талантом. Ну, я помог тебе улучшить твой врожденный талант, но мне никогда не приходило в голову, что ты достигнешь такого огромного прогресса», — воскликнул Дуань Линтянь. «Старший Дуань, я видела, как ты ошеломленно уставился вдаль. О чем ты думаешь? С любопытством спросила Ксюань. Ничего такого. Дуань Линтянь покачал головой и сразу же посмотрел на нее с улыбкой. Малышка Сюань, ты наверняка сумеешь совершить прорыв на стадию абсолютной пустоты в течение 3 месяцев при такой скорости развития. Только мастера боевых искусств, вступившие в стадию абсолютной пустоты, могли считаться настоящими мастерами боевых искусств. Как только человек достигнет текущей ступени, то сможет ходить по воздуху и бродить по небу. Моя цель – совершить прорыв за 2 месяца. Есюань была полна уверенности, поэтому сразу добавила. Ладно, старший Дуань, пришло время вернуться и продолжить мою культивацию. Договорив, она сразу ушла. Какая нетерпеливая маленькая девочка. Дуань Линтянь горько улыбнулся. Придя в себя, Дуань Линтянь пробормотал про себя. Похоже, битва 5 пиков скоро состоится. Так, он знал, что после битвы 5 пиков он определенно станет одним из представителей членов молодого поколения секты 5 элементов. Он должен был попасть в сокровищницу боевого императора, чтобы заполучить вещи, необходимые секте 5 элементов. В конце концов, секта 5 элементов являлась одной из 3 основных сил в восточной части Северной пустыни. Более ценные предметы представляли из себя духовное оружие выше 2-го ранга, фрагмент концепции выше 7-го уровня и бесценный фрагмент глубокомыслия. А раз сокровищница осталась после могущественного эксперта стадии боевого императора, то никаких сомнений, что подобные предметы там попадутся во множественном числе. Когда я покинул сокровищницу боевого императора и встречусь с Тянью и остальными, то покину пик древа и секту 5 элементов. На этот раз я отдам все свои силы, чтобы восстановить славу и величие пика древа. Это будет моя оплата мастеру пика древа за фрукт укрепления первоначала, решил для себя Дуань Линтянь. В течение следующих нескольких дней Дуань Линтянь продолжал культивировать, но в то же время серьезно изучал концепции ветра и молнии. В конце концов, его усилия дали свои плоды. К ожиданию учеников, битва 5 пиков наконец подошла к логическому началу. Битва 5 пиков не проходила в конкретном месте. Сражения состоялись прямо в воздушном пространстве над пиком золота, где ученики могли продемонстрировать все свои способности. Рано утром, воздушное пространство за пределами пика золота уже было заполнено людьми, излучающими большую силу и энергию. Когда Дуань Линтянь, Хуан Данью и Чэнь Вэй прибыли на место, то ошеломились от увиденного. Перед их глазами раскинулась плотная толпа людей. Это же Чэнь Вэй. Чэнь Вэй из пика древа. Вскоре некоторые ученики с других вершин узнали Чэнь Вэя. Чэнь Вэй являлся одним из самых выдающихся учеников среди молодого поколения пика древа. Многие знали его имя. Высокий молодой парень и парень в фиолетовом одеянии рядом с Чэнь Вэем кажутся мне незнакомыми. Многие люди начали замечать Дуань Линтянь и Хуан Данью, шедших рядом с Чэнь Вэем. Неужто они? Дуань Линтянь и Хуан Данью? Кто-то громко воскликнул. Мгновенно все ученики секты 5 элементов в небе уставились на молодых людей. В мгновение ока они стали центром внимания для 10 тысяч людей. Неужели они и являются теми выдающимися молодыми экспертами, которых рекрутировал пик древа? Я слышал, что когда они впервые присоединились к пику древа, то немедленно избавились от Лоченя. Кроме того, они даже заставили учителя Лоченя, Хугана, покалечить всю его основу культивации собственными руками. Он один из лучших старейшин пика древа, а его культивация равнялась 6-му уровню стадии трансформации пустоты. Чтобы уговорить этих двоих остаться в пике древа, он был готов пожертвовать всей своей силой. Похоже, старейшина действительно верит в их силу. Мне все больше интересно, сможет ли пик древа изменить свою судьбу и слезть с последнего места среди всем 5 пиков. Все ученики секты 5 элементов пристально смотрели как на Дуань Линтяня, так и на Хуан Данью, продолжая обсуждение. Глава 884. Ты уверены, что достаточно квалифицирован? Дуань Линтянь уже давно привык находиться в центре внимания, поэтому не особо обращал внимание на толпу. Однако он отличался от Хуан Данью, когда сталкивался с такой картиной раньше. Только когда Дуань Линтянь и остальные двинулись в сторону из-за внезапного прибытия одного человека, все внимание и пристальные взгляды толпы сместились с них. Ху Фэй, это же Ху Фэй, личный ученик мастера пика огня. Ху Фэй, молодой человек в пламенно-красной мантии пробирался к центру издалека. Он шел совсем один и был крайне отчужден. Без каких-либо причудливых движений, его огненно-красная мантия вспыхнула, как волна горящего пламени. В течение нескольких секунд он уже оказался посреди неба, а вокруг него людей не наблюдалось. А затем Ху Фэй закрыл глаза, желая достичь состояния душевного равновесия. Он словно не замечал на себе сосредоточенные взгляды людей. Он остался совсем один и не обращал внимания на свое окружение. Так это Ху Фэй? Лицо Хуан Данью мгновенно потемнело. Пока он смотрел на отдаленного молодого парня в красных одеяниях, в его глазах вспыхнул опасный блеск. Первородная энергия в его теле начала расти. Без предупреждения, он сделал шаг вперед, готовый надрать ему зад. «Данью!» – пронзительно крикнул Чэнь Вэй. Он немедленно заблокировал путь Хуан Данью и скрупулезно предупредил. «Два дня назад я получил новости, что Ху Фэй совершил прорыв седьмому уровню стадии толкования пустоты. Седьмой уровень стадии толкования пустоты. Всего 5 коротких слов, но их было достаточно, чтобы изменить выражение лица Хуан Данью. Его ноги мгновенно стали потяжелели, а сам он не смог сдвинуться ни на дюйм. Хотя он и совершил прорыв к шестому уровню стадии толкования пустоты, но он не был уверен в победе, если придется сражаться против практика седьмого уровня стадии толкования пустоты. Несмотря на разницу в один уровень между шестым и седьмым уровнем стадии толкования пустоты, разрыв между ними столь же огромен, как пропасть. А причина кроется в разделительной планке между уровнями развития. Между ними находилась сила в 20 силуэтов древних рогатых драконов. И суть заключалась еще в том, что такая сила не учитывалась усилением от духовного оружия. Как только они оба выпустят свое духовное оружие, преимущество практика седьмого уровня стадии толкования пустоты окончится не просто 20 силуэтами древних рогатых драконов. Наверняка преимущество преобразится в 30 силуэтов древних рогатых драконов. Леденящий взгляд вспыхнул в глазах Дуань Линтяня. Он молча стоял рядом, но решил задать вопрос. «Данью, ты действительно хочешь избить его?» «Ну, разумеется». Хуан Данью без колебаний кивнул головой. Столкнувшись с таким неблагодарным ублюдком, он действительно хотел преподать ему урок хороших манер. «Тогда следуй за мной». Дуань Линтянь рассмеялся и поднялся в воздух. Он подлетел к Ху Фэю, который все еще стоял посреди воздуха с закрытыми глазами. «Дуань Линтянь!» Чэнь Вэй ошеломился, услышав слова Дуань Линтяня, но тот уже полетел в небо, излучая полную в себе уверенность. Основываясь на том, что он знал о Дуань Линтяне, то до сих пор не мог понять, откуда он черпает свою самоуверенность. Ранее Дуань Линтянь вел себя так, словно совершенно не конфликтовал с Ху Фэем, ведь ему явно не по зубам справиться с боевым мастером седьмого уровня стадии толкования пустоты. Но тем не менее, парень без колебаний рванул к нему, а всем своим видом излучал уверенность. Неужели ему удалось прорваться? Чэнь Вэй прищурился. Внешне он выглядел испуганным. Хорошо. Услышав Дуань Линтяня, Хуан Данью сперва поразился, но затем сразу последовал за ним. Он знал, что Дуань Линтянь ранее тоже употребил фрукт укрепления первоначала. Но он считал, что, как и он сам, Дуань Линтянь успешно совершил прорыв. Похоже, нас ждет интересное шоу. Когда Чэнь Вэй увидел, что Дуань Линтянь и Хуан Данью устремились в небо, то улыбнулся и последовал за ними. Ян Лин являлся его старшим дядей, а Ху Фэя можно было считать его старшим. Однако в тот момент, когда Ху Фэй предал его старшего дядю и перешел под купол мастера пика огня, он больше не рассматривал Ху Фэя как своего старшего. Кроме того, он бесчисленное количество желал обладать силой, превосходящей таковую у Ху Фэя. В этом случае он сможет отомстить за своего старшего дядю и преподать этому неблагодарному ублюдку хороший урок. А раз кто-то мог помочь ему осуществить это желание, он не мог не нарадоваться. Они втроем полетели в сторону Ху Фэя. В течение нескольких секунд они остановились всего в 100 метров от него. Неудивительно, что действия этих троих привлекли к себе немалое внимание. Чего они добиваются? 10 лет назад Ху Фэй предал пик древа и присоединился к пику огня. Неужели Дуань Линтянь и те двое решили отомстить? Вполне возможно. КХМ. А они хоть ему противники? Насколько я знаю, Ху Фэй уже прорвался к седьмому уровню стадии толкования пустоты. Многие люди начали обсуждать происходящее. Некоторые даже пролили сочные новости, что Ху Фэй прорвался до седьмого уровня стадии толкования пустоты. Мгновенно разразилась суматоха. Что? Ху Фэй прорвался к седьмому уровню стадии толкования пустоты? Невозможно. Очередной прорыв, да еще и так быстро. Неудивительно, что мастер пика огня был готов заплатить высокую цену, чтобы заполучить его для пика огня 10 лет назад. Оказывается, Его врожденный талант так силен. Седьмой уровень стадии толкования пустоты. Значит ли, что его сила сравнима с близнецами Наньгун из пика древа? Близнецы Наньгун также обладают культивацией седьмого уровня стадии толкования пустоты. Ученики секты пяти элементов обсуждали между собой вопиющие новости. Ху Фэй на самом деле совершил прорыв к седьмому уровню стадии толкования пустоты. В конце концов, до сих пор близнецы Наньгун единственные в своем роде сумели совершить прорывы к седьмому уровню стадии толкования пустоты среди молодого поколения секты пяти элементов. Однако, теперь появился третий человек, Ху Фэй, прямой ученик мастера пика огня. Возможно, Ху Фэй услышал шум обсуждения вокруг себя и что-то связанное с пиком древа, поэтому наконец-то соизволил открыть глаза. В течение нескольких секунд его спокойный взгляд остановился на Дуань Лин Тяне и двух других молодых парнях. После того, как взгляд Ху Фэя пронесся по Дуань Лин Тяню и Хуан Данью, он наконец увидел Чэнь Вэя. Ху Фэй решил отчужденно поприветствовать его. Младший Чэнь Вэй, ХМФ. Однако Чэнь Вэй даже не взглянул на Ху Фэя, даже когда тот взял на себя инициативу поприветствовать его. Он язвительно усмехнулся. В моих глазах, старший Ху Фэй из прошлого уже мертв. Ты прямой ученик мастера пика огня. Я, Чэнь Вэй, не смею заявлять о родственных связях с кем-то настолько высокого статуса. Поэтому, пожалуйста, обращайся ко мне напрямую по имени. Очевидно как божий день, что Чэнь Вэй презирал Ху Фэя за предательство пика древа. Ху Фэй мгновенно помрачнел, услышал в его тоне сарказм. Ответил он уже холодно. Чэнь Вэй, я понятия не имею, откуда у тебя такое мужество, но как ты смеешь так со мной разговаривать? Хе-хе, как и ожидалось от личного ученика мастера пика огня, какая буйная реакция. Чэнь Вэй продолжал насмехаться. Дело не в том, что Чэнь Вэй был уверен в способностях Дуань Лин Тяня справиться с Ху Фэем. Даже если Дуань Лин Тянь не был противником Ху Фэя, Чэнь Вэй все равно мог сдержаться от возмущения, представ перед ним лицом к лицу. А все потому, что он считал Ху Фэя в своем сердце неблагодарным ублюдком. Когда Ху Фэй вновь услышал насмешку Чэнь Вэя, две вспышки холода вспыхнули в глазах Ху Фэя. Уже глубоким и леденящим голосом он произнес. «Чэнь Вэй, ты же не думаешь, что эти два куска мусора рядом с тобой могут остановить меня?» «Мусора?» Лицо Хуан Данью сразу потемнело. Никогда не приходило ему в голову, что Ху Фэй употребил термин «мусор» в его и Дуань Лин Тяне отношении, как только впервые увидит их. В конце концов, до сего момента он никогда не сталкивался с Ху Фэем. Хуан Данью уже разрывало от гнева. Его глаза сверкали леденящим кровь холодом. «Остановить тебя?» Как только все взгляды учеников секты пяти элементов остановились на троице молодых парней, Дуань Лин Тянь сделал шаг вперед и равнодушно обратился к Ху Фэю. «А ты уверен, что достаточно квалифицирован?» «Ты уверен, что достаточно квалифицирован?» Хотя говорил он негромко, но его голос был наполнен первородной энергией. Его услышали все ученики, собравшиеся вокруг пика золота, отчего на некоторое время они опешили. Это. Да Дуань Лин Тянь сумасшедший, как он посмел спровоцировать Ху Фэя? Он жаждет смерти. Какие стальные нервы у этого Дуань Лин Тяня? Как он посмел разозлить Ху Фэя? Среди всего молодого поколения секты пяти элементов, боюсь, только близнецы Наньгун из пика золота не боятся Ху Фэя, не так ли? Я должен сказать, что восхищаюсь мужеством Дуань Лин Тяня. Тем не менее, теперь ему конец. Ну конечно, за последние 10 лет никто хорошо не закончил, когда осмеливался плохо говорить о Ху Фэе. Многие люди пропали без вести, но я уверен, что они все были убиты им. Каждый ученик секты пяти элементов в настоящее время смотрел на Дуань Лин Тяня со следами жалости в глазах. Хотя они знали, что сила Дуань Лин Тяня довольно высока, но все они подозревали, что этот молодой человек, которому на вид около 25 лет, не соответствовал Ху Фэю. В конце концов, Ху Фэй прорвался к седьмому уровню стадии толкования пустоты. Он стал третьим человеком среди молодого поколения секты пяти элементов, достигшим такого уровня силы. По их мнению, Дуань Лин Тянь просто не был ему соперником. Услышав замечание Дуань Лин Тяня, Ху Фэй застыл. Его совершенно поразили его наглые слова, когда его кто-то так провоцировал в секте пяти элементов. Кроме того, подобное на публике сказал молодой человек, на вид которому не более 25 лет. Все ясно слышали и видели, что он не проявляет к нему абсолютно никакого уважения. «Парень, ты ищешь смерти!» Ху Фэй разозлился. Он был в полном бешенстве. В следующий момент холод мелькнул в его глазах, а он сам сразу приступил к действиям. Пылающее пламя вырвалось из его тела. Под пристальными взглядами огромный пылающий зверь направился к Дуань Линтяню, широко раскрыв рот, как будто он собирался проглотить Дуань Линтяня целиком. Многие ученики секты пяти элементов не могли вынести этого зрелища и закрыли глаза. По их мнению, Дуань Линтянь, если не станет калекой, то мгновенно лишится жизни, если попадет под удар. В этот момент Ху Фэй полностью потерял чувство самообладания. Он давно отбросил правила секты пяти элементов на задворке своего разума. Одна единственная мысль сейчас сверкала в его голове: убить этого наглого парня, что посмел в открытую провоцировать его, Хэймэф. А когда Дуань Линтянь увидел, как Ху Фэй бросился на него, объятый пламенем, то лишь негромко фыркнул. В глубине его глаз вспыхнул тусклый свет. Глава 885. Братья Наньгун. Тысячи иллюзий. После вспышки тусклого света, его подавляемая духовная энергия сразу устремилась к клейму души, высвобождая подвластный навык души. В одно мгновение иллюзорное пространство развернулось и охватило радиус более 100 метров. Он заключил в себе Ху Фэя. Ураган. В следующий момент Дуань Линтянь отлетел в сторону. В то же время он посмотрел на Хуан Данью и сказал ему через голосовое сообщение: «Данью, делай, как я говорю». Ху Фэй промахнулся по своей цели, пролетев мимо Дуань Линтяня. Когда все думали, что Ху Фэй собирается снова наброситься на Дуань Линтяня, то заметили, что сам Ху Фэй стоит на месте, но недоуменно оглядывается, не рассеивая свое пламя. Выглядел он напряженным, словно встретил что-то поразительное. Своими глазами вокруг себя он наблюдал бесконечную пустыню, но вокруг ни души. Иллюзия. Ху Фэй помрачнел. Он сразу понял, что с ним случилось. Я же вообще не чувствовал никаких начертаний или колебаний формации начертаний. Неужели демонический зверь с особым врожденным навыком пытается расправиться со мной, размышлял про себя Ху Фэй. Именно такая идея первой пришла ему в голову. По его мнению, поскольку иллюзия не вызвана каким-либо начертанием или формацией начертаний, то значит угроза исходит от духовной энергии, что воплотило своего рода навык души.